Молодежь, мы такой гимн сможем спеть. Мы хотим с вами быть на небесных высотах. Сможем, да? Номер 197. Тебе поем, мой Спаситель, из этого сборника. Номер 197. Мы хотим с вами быть на небесных высотах. Берегите наряд белоснежный вы свой. Thank you.